Кристин дрожала, как в ознобе. «Я хочу сказать тебе, Кристин, что если ты по этой причине сказала слова укора своему супругу, ты должна попросить у него прощения. Ты можешь это сделать, Кристин. Когда-то ты твердо стояла за Эрленда, не хотела слушать ни слова правды о его поведении, хотя он поступил с тобой так. Я никогда бы не поверил, что честный человек, а тем более высокородный господин и учтивый дружинник, способен на такие поступки. Помнишь, где я застал вас однажды в Осло? Это ты могла простить Эрленду и в ту пору, и позже?» Кристин ответила едва слышно. «В ту пору я соединила свою судьбу с его судьбой. Что сталось бы со мной, кабы я отступилась от него?» «Погляди на меня, Кристин», — сказал Симон. «Ответь мне правду. Коли я тогда потребовал бы от твоего отца, чтобы он сдержал данное мне слово и согласился бы взять тебя такой, какой ты была, коли я сказал бы тебе, что ты никогда не услышишь от меня ни единого напоминания о твоем позоре, но что я не освобождаю тебя от клятвы, как бы ты поступила тогда?» «Не знаю», — Симон сухо засмеялся. «Если б мне удалось настоять на своем и сыграть свадьбу с тобой, едва ли ты бы по доброй воле приняла меня в свои объятия, Кристин, красавица моя!» Краска сбежала с ее щек. Она сидела, опустив глаза в землю, и не отвечала. Он снова рассмеялся. «Едва ли бы ты ласково встретила меня, если бы я лег в твою брачную постель!» «Я, верно, взяла бы с собой в постель нож», — прошептала она хрипло. «Я вижу, ты знаешь песню о Кнуте из Борга». Симон насмешливо улыбнулся. «Однако я никогда не слыхал, чтобы подобные дела случались в жизни. А, впрочем, Господь знает, ты, пожалуй, поступила бы так». Немного погодя, он заговорил снова. «Неслыханное дело, чтобы крещенные супруги самовольно расторгали свой брак, как это сделали вы, без законной на то причины и без согласия епископа. Стыдитесь, вы попрали все и пошли наперекор всему для того, чтобы соединиться друг с другом. В ту пору, когда жизнь Эрленда была в опасности, ты думала лишь о его спасении. А он думал не столько о своих семи сыновьях, о своей чести и богатстве, сколько о тебе. Но коль скоро вы можете владеть друг другом спокойно и без помехи, вы не в силах жить в мире и согласии. Ведь и в Хьюсабю вы только и знали, что бронились и ссорились. Я это слышал собственными ушами, Кристин. Говорю тебе, ради сыновей ты должна примириться со своим супругом. Если его вина больше твоей, тем легче тебе протянуть руку Эрленду, сыну Николауса, — добавил он мягче. Тебе легче сделать это, чем Эрленду, сыну Николауса, который прозябает в нищете у себя в Хеуге, — вновь повторил Симон. «Нет, мне это нелегко», — прошептала она. «Мне кажется, я доказала, что не такая уж я дурная мать. Я все силы положила на моих детей». «Я знаю», — сказал Симон. И потом спросил: «Помнишь тот день, когда мы встретились с тобой на пути в Нидорос? Ты сидела на траве и кормила грудью нокве». Кристин кивнула. «Могла ли бы ты сделать тогда для ребенка, которого держала у своей груди, то, что сестра моя сделала для своего сына? Отослать его от себя к тем, кто лучше мог позаботиться о нем?» Кристин покачала головой. а попросить его отца забыть те слова, что ты сказал ему в гневе. Можешь ты сделать это для него и шестерых его красавцев-братьев? Можешь сказать своему мужу, что он должен вернуться в свою усадьбу, в свой родной дом? «Я исполню то, что ты хочешь, Симон», — прошептала Кристин. «Жестокими словами высказал ты мне все это», — добавила она, помолчав. «Да и прежде ты всегда выговаривал мне суровее, чем кто бы то ни было, кроме священников». «Зато я обещаю тебе, что сегодня это было в последний раз». В его голосе прозвучал отзвук былого насмешливого задора. «Не надо, Кристин, не плачь же так. Но только помни, сестра моя, ты дала слово умирающему». И опять в его глазах мелькнули прежние озорные искорки. «Ты ведь знаешь, Кристин, мне пришлось испытать, что на тебя нельзя слишком полагаться». «Не кручинься, дорогая моя», — попросил он немного погодя, услышав ее горькие отчаянные рыдания. — «Верь мне, я помню, какой преданной и верной сестрой ты была нам. Все-таки мы стали под конец добрыми друзьями, моя Кристин». К вечеру он попросил, чтобы к нему привели священника. Отец Эйрик исповедовал, причастил и соборовал его. Симон простился со слугами и с сыновьями Эрленда, с теми пятерыми, которые были дома, но Кристин отослала в крюки. Симон сам попросил привести к нему детей Кристин, чтобы он мог сказать им последние прости. Кристин и в эту ночь бодрствовала у постели умирающего. К утру она ненадолго забыла сном. Ее разбудили какие-то странные звуки. Симон тихо, отрывисто стонал. Она была потрясена, услышав их, потрясена тем, что он стонет негромко и жалобно, точно больное, покинутое дитя, думая, что никто его не слышит. Кристин склонилась над ним и много раз подряд поцеловала его в лицо. Она почувствовала тяжелый, мертвенный запах, исходивший уже от его дыхания и от всего его тела. Однако при свете дня она убедилась, что глаза у него по-прежнему ясные, и взгляд исполнен воли и сознания. Кристин понимала, что он испытывал невыразимые мучения, когда Йон и Сигурд подняли его на простыне, пока она оправляла постель, стараясь сделать ее как можно мягче и удобнее. Он уже сутки не принимал пищи, но все время просил пить.